Глава 65. Где-то близ побережья Сиуты, Средиземное море. Дэвид вглядывался в две цепочки огней на воде еще добрую секунду, а потом крикнул «Камау!». Через считанные мгновения высокий африканец, блестящий от пота и смазки, появился в салоне. «Заводи!» — велел Дэвид. «Куда?» — воскликнул Шоу. Вейл обернулся к нему. «Гаси весь свет на судне!» А Камау, он сказал, указывая за окно, «давай прочь от этих огней, на полном ходу!» «Иисусе!» — буркнул Шоу, выбегая из салона. Огни на борту начали гаснуть один за другим. Взяв в рубке бинокль, Дэвид навел его на огни над водой, но едва навел на фокус, как суда погасили огни. В лунном свете Вейл не мог различить на бортах никаких опознавательных знаков, не мог даже определить тип судов. Но одно казалось несомненным — они погасили огни в ту же секунду, что и Шоу у них на борту. Дэвид почувствовал, как яхта рванула вперед. «Они погасили огни», — сообщил Шоу, вернувшись в салон. «Я видел. Они преследуют нас». Проигнорировав его, Дэвид сказал Камау, который стоял в дверях, «принеси карту и отметь наши координаты». «Дай мне сделать звонок, Дэвид». Мое правительство может вытащить нас отсюда по воздуху. Это наш единственный выход, и ты это знаешь, — заявил Шоу. Вернувшись с картой, Камау расстелил ее на кофейном столике, накрыв записки Мартина, и указал на точку в воде между Испанией и Марокко. Мы здесь. Дэвид лихорадочно соображал. Отлично, — с напором заявил Шоу. Я скажу. Мартина убили. Взгляды всех присутствующих обратились на него. Мы все это знаем. В этой комнате три доктора и три солдата. Мы все прекрасно знаем, что он был убит. И убил его один из нас. Это не я и не Кейт. Так что я предлагаю следующее. Кейт запрется в хозяйской каюте со всеми стволами, а мы, пятеро джентльменов, останемся здесь, на верхней палубе, до прибытия бойцов САС. Это гарантирует безопасность Кейт. Он подчеркнуто уставился на Дэвида, что является для нас первоочередной задачей, как я понимаю. Язык телодвижений Кейт, пусть и едва заметных, сообщил Дэвиду недурная идея. Идея действительно была недурна, если только Шоу можно доверять. Но если Мартина убил он, эта же затея превращается в безупречную западню. Разоружи каждого, позвони своему работодателю и бери Кейт голыми руками. «А это что?» — указал Дэвид на крохотную точку на карте. «Остров Альбаран», — сообщил Камау. «Ты в Сиуте говорил, что Иммари взяли острова Средиземного моря под свой контроль». «Да, Альбаран тоже. Это маленький аванпост». «Насколько маленький?» «Крошечный. Весь островок по площади не наберет и десятой части квадратного километра. Где-то акров 15-20. Там есть маяк с казармой, гарнизон человек 6». Вертолетная площадка с двумя большими вертолетами. Обороны почти никакой. Тут он словно прочел мысли Дэвида, но захватить его силами всего двух человек будет затруднительно. Он почти непроизвольно стрельнул глазами на Шоу. «Система обороны?» — осведомился Дэвид. «Имеется. Несколько постоянных огневых точек. Придется нащупывать. Аванпост служит главным образом для воздушной поддержки кораблей «Иммари», попавших в беду. Спасательные операции, отпор пиратам. Вертолеты дальней дистанции? Да, определенно. Была дискуссия, не отрядить ли их на поддержку вторжения в Южную Испанию, но решили не трогать. Дэвид кивнул. Если удастся захватить аванпост на Альбаране, долететь можно будет куда угодно. Шутите? Наконец не выдержал Шоу. У вас есть возможность убраться отсюда по воздуху, а вы выбираете атаку на аванпост Иммари. Это же нелепо. Дэвид сложил карту. Так и поступим. Это не дискуссия. Он вручил карту Камау. Проложи курс. Шоу стоял как громом пораженный. Дэвид, начала Кейт. Вейлу было достаточно одного лишь ее вида. Мне надо с тобой поговорить. Он последовал за Кейт в каюту. Она аккуратно прикрыла за ним дверь. Извини, но я думаю, мы должны... «Я хочу, чтобы ты верила мне, Кейт. Позволь мне это сделать». Дэвид застыл в ожидании. Она медленно кивнула. «Ладно. Мы доберемся до Альбарана часов за пять. если только преследователи не нагонят нас раньше. Нужно понять, кто убил Мартина, прежде чем мы окажемся там. Согласна. Но я хочу, чтобы прежде мы разгадали остаток шифра Мартина, а потом я позвонила бы в преемственность и передала, что мы выяснили. Если на Альбаране произойдет что-нибудь скверное, то хотя бы результаты наших исследований будут у них. Надеюсь, они найдут лекарства. Это были условия ее сделки. Дэвид поможет ей в работе над лекарством, а она поддержит его план и доверится ему. Взаимообмен, компромиссы, доверие — это перерастает в настоящие отношения. В этом я знаю толк, это мне нравится. — Ладно, — кивнул Вейл. Дориан перекатился по кровати. — Войдите. Дверь каюты открылась, и туда бочком протиснулся сконфуженный матрос с запечатанным конвертом в руке. Выхватив его, Слоун вскрыл конверт. «Где вы, черт возьми? Уорнер почти взломала шифр. Следуем на остров Альбаран. Расчет времени 5 часов. Будьте там, будьте готовы».